Осторожно перебегая из одного темного прохода в другой, я следовал за ведьмой, которая, казалось, ушла в себя. Что-то бурча под нос, она подскользнулась на кожах тварей, которые валялись под ногами. «Ну, чертовы уроды!» — выругалась она и брезгливо вытерла измазанные в скользкой слизи туфли. «Людьми захотели стать! Ахо-хо, не ха-ха! Я сама сбегу отсюда без вашей помощи!» «Вот она, политика двойных стандартов!» — подумал я. «Всем врет, походу!» Мы прошли вперед еще метров 100, потом ведьма свернула в темный проход и стала подниматься по лестнице. На меня подул свежий ветер. «Так, пора поговорить с ведьмой!» Я ускорил шаг, чтобы догнать ее и допросить с пристрастием. Неожиданно наверху послышалась борьба, потом удар и звук падающего тела. Выглянув из прохода, я очутился на квадратной площадке мечети, откуда раньше доносился призыв муллы к молитве. Рядом с упавшим телом ведьмы на коленях стоял Дюдя и держал ее за руку. Рядом стоял циклоп и смотрел на меня. «Епте!» — показал он на лежащую без сознания ведьму. «Я обещал!» «Здорово, пятая колонна!» — вышел я на свет. «Ее не убили?» Дюдя считал пульс. «Вроде жива!» Он встал с колен и посмотрел на циклопа. «Я его просил сильно не бить. Он обещал!» «Епте!» — без тени раскаяния произнес одноглазый громила. «Я обещал!» «А где Дуся?» Я глазами просмотрел помещение. «Здесь!» — послышался ее голос. «Трупы прятала!» «Замечательно!» — потер я руки. «И когда мы все в сборе, у меня для вас две новости. Хороших не будет, обе плохие». «Начинай с самой плохой!» Дуся поглядела на ведьму, лежащую без сознания. «О другой плохой я уже догадываюсь». «Держите!» Я набрал воздуха в легкие. «Никакого восстания не будет, это для отвода глаз. Твари переселяются в людей, чтобы смешаться с ними». «Со второй новостью проще». Я пнул ногой ведьму. «Она предательница». «То есть они сами себя убивают в этом шаре, чтобы потом их душа переселилась в человека?» Недоуменно спросил Дюдя после того, как я кратко рассказал об увиденном под землей. «Все правильно». Я внимательно следил за ресницами ведьмы. «Долбанутая раса!» Продолжал разглагольствовать Дюдя. «Ты не находишь, Верзила?» «Епте!» Лаконично ответил циклоп. «Вот поэтому у них много вопросов накопилось к Богу. Почему он их такими создал?» Я похлопал ведьму по щекам. «Открой глазки, милая. Я вижу, что ты очнулась». Ведьма продолжала лежать без движения, лишь ресницы ее глаз продолжали подергиваться. «Епте!» — я посмотрел на циклопа. «Не надо, епте!» — ведьма вскочила, как ужаленная. «Я на вашей стороне!» Я поморщился. «Хватит, ведьма! Я слышал твой тухлый базар с предводительницей». Глаза ведьмы заметались по сторонам. «А это я для отвода глаз, чтобы узнать планы». «Перед Богом будешь отчитываться». Я посмотрел на киборга. «Дусь, что не так?» «Перед мечетью собирается толпа». Она смотрела в окно. «Надо уносить ноги». «Я скажу», — заторопилась ведьма. «Сейчас тут будет выступать повелительница. Есть шанс покончить с этим». Мы переглянулись с Дусей. «Поднимемся на крышу минарета. Я с Дусей прикрываю лестницу. Верзила, ведьма твоя». «Епте!» Циклоп догробастал завизжавшую ведьму в охапку и потащил по лестнице вверх. «Я!» Дюдя сжимал в руках неизвестно откуда появившийся кастет. «Для тебя особенная роль». Я разглядывал его лицо с грубыми чертами и упрямо выпеченным подбородком. «Повелительница — твоя женщина. Если что-то пойдет не так, ты должен ее отвлечь. Жители Чистилища все еще думают, что это ты поднял восстание, и есть шанс перехватить инициативу». «Я попробую», — буркнул он. «Но если что...» Дюдя сжал кастет. «Баба не может кидать пацана по понятиям. Пацан не лох». «Ну вот и ладненько». Я хлопнул Дюдю по плечу. «А теперь прячемся». Мы спрятались на лестнице, которая уходила из комнаты на крышу мечети. Наверху послышалась борьба, потом снова смачный удар и звук падающего тела. «Верзила, ведьма жива?» — прошептал я. «Эй, ёпта!» — послышал сверху. «Не перестарайся, она нам еще нужна!» Я выглянул из-за угла. На площади перед мечетью уже собралась довольно большая толпа. С каждым человеком рядом на четвереньках стояла тварь. Волчьи черепа скалились, худые выгнутые спины, обтянутые кожей, казалось, сломаются от первого прикосновения. Люди держали в руках арбалеты, копья, но все равно стояло ощущение, что не они тут хозяева. Гул постепенно нарастал, послышались крики. «Повелительница! Повелительница!» Из подземного прохода послышался шум шагов. Я быстро спрятался, потом снова выглянул. В комнате перед зеркалом стояла предводительница каннибалов. Что-то мурлыча под нос, она руками поправила череп саблезубого тигра, сидящего на голове, потом провела руками по телу и задержалась на груди. Шкура тигра прикрывала одну грудь, вторая огромных размеров сверкала молочной белизной. Предводительница провела рукой по груди, хмыкнула и направилась к открытому балкону, выходящему на площадь. «Хороша чертовка! Умеешь ты, Дюдя, выбирать себе женщин!» — прошептала Дуся. «Хотя, когда я была молода, моя грудь сводила с ума все побережье от...» «Заткнись!» — одновременно повернувшись к ней, прошептали Дюдя и я. «Нас могут услышать!» Наш шепот утонул в восторженном гуле, когда толпа на площади увидела свою повелительницу. «На ее месте должен быть я!» — прошептал Дюдя и сжал в руке кастет. «Рано!» — я опустил руку на его напрягшуюся спину. «Давай послушаем, что она скажет».